Глава 8. Звонки после полуночи. Прошла неделя с тех пор, как я побывала в квартире, доставшейся нам в наследство. За это время многое изменилось. Диагностическое отделение стало для меня вторым домом. Судебный процесс с Валентином набирал обороты, а главное, я начала замечать, что Егор постепенно адаптируется к новой жизни без отца. Мой новый рабочий график был настоящим спасением. Никаких ночных дежурств, никаких экстренных вызовов в выходные, никакой постоянной усталости, которая преследовала меня годами. Я приходила домой в одно и то же время, могла помочь сыну с уроками, приготовить нормальный ужин, почитать на ночь. Все те мелочи, которые составляют нормальную семейную жизнь и которых мы были лишены из-за моей работы в неотложной кардиологии. Каждый день, забирая Егора из школы, я видела, как загораются его глаза при виде меня. Он перестал вздрагивать от каждого телефонного звонка и спрашивать, когда вернется папа. Вместо этого мы обсуждали его школьные дела, новых друзей, последнее открытие в мире динозавров, его вечная страсть. «Мам, смотри!» Он протянул мне лист бумаги, когда я забирала его после занятий. «Я нарисовал нашу новую квартиру». Я взяла рисунок. Яркий, детализированный план помещения, где каждая комната была тщательно обозначена. Комната мамы, моя комната, кухня, гостиная. В своей комнате он нарисовал кровать, письменный стол и множество полок с динозаврами. «Очень здорово!» Я улыбнулась, растроганная его энтузиазмом. «Ты хорошо запомнил расположение комнат». «Можем мы поехать туда в выходные?» — спросил он с надеждой. «Я хочу еще раз все посмотреть и, может быть, начать планировать, какая будет мебель». «Обязательно поедем», — пообещала я. «В субботу с утра». Дома, уложив сына спать, я позвонила Ивану. Мы несколько раз созванивались после нашей первой встречи, обсуждая возможности ремонта. «Маша, добрый вечер». В его голосе слышалась доброжелательность, которая невольно заставляла меня улыбаться. «Как раз собирался вам звонить. Я составил предварительный план перепланировки. Хотел узнать, когда вам удобно встретиться, чтобы его обсудить». «Мы с сыном собираемся приехать в субботу утром», — ответила я. «Может быть, вы присоединитесь к нам? Егор очень хочет посмотреть квартиру снова и начать планировать свою комнату». «С удовольствием», — согласился Ваня. «Я как раз хотел предложить некоторые интересные идеи для детской. У меня большой опыт в этом. Моя дочь каждый год требует полного обновления интерьера». «У вас есть дочь?» Я почему-то удивилась, хотя это было вполне логично для мужчины его возраста. «Да, Алиса». В его голосе прозвучала нежность. «Ей 13, сложный возраст, но она замечательная, хотя и слишком самостоятельная иногда». Мы договорились встретиться в 11 утра в субботу и завершили разговор. Странное чувство охватило меня после этого звонка. Что-то вроде предвкушения, не романтического свидания, нет, я была еще не готова к таким мыслям, но чего-то приятного, нормального, человеческого. Ощущение, что жизнь не заканчивается после предательства и развода. На следующий день я встретилась с Алексеем в небольшом кафе недалеко отсюда. Мой адвокат выглядел уверенным и довольным. Хороший знак перед предстоящими судебными баталиями. «У нас отличные новости, Мария Сергеевна», — сказал он, когда официантка принесла наш кофе. «Я получил все необходимые выписки из банка. Они подтверждают, что Валентин действительно снял деньги со счета после вашего разрыва. Это классифицируется как недобросовестное поведение при разделе общего имущества». «И что это означает для нас?» Я отпила глоток кофе, наслаждаясь моментом маленькой победы. «Это значит, что суд с большой вероятностью удовлетворит наши требования к компенсации полной суммы». Алексей улыбнулся. «Особенно учитывая, что деньги предназначались для образования ребенка. Судьи обычно очень серьезно относятся к интересам детей. А что насчет мастерской? Это был более сложный вопрос, и я видела, как Алексей слегка нахмурился. «Здесь ситуация не такая однозначная», — признал он. «Документально ваш вклад подтверждается, но Валентин может аргументировать, что бизнес вырос благодаря его управленческим решениям и творческому таланту. Однако с показаниями бывших сотрудников и вашими записями о вложениях мы вполне можем рассчитывать на 30-35% от стоимости бизнеса». Я кивнула, мысленно прикидывая цифры. Даже треть стоимости мастерской – это значительная сумма, которая обеспечит нам с Егором стабильность на ближайшие годы. А если прибавить к этому возвращение денег с образовательного счета и мою новую квартиру, впервые за долгое время я почувствовала финансовую уверенность. «Когда назначено заседание?» «Через 2 недели», — ответил Алексей. «Времени достаточно, чтобы подготовиться. Кстати...» Он помедлил. «Я слышал краем уха, что у вашего бывшего мужа в бизнесе не все гладко. Несколько крупных клиентов ушли к конкурентам». «Вот как?» Я старалась сохранять нейтральное выражение лица, но где-то глубоко внутри мелькнуло непрошенное удовлетворение. «И с чем это связано?» «Точно не знаю». Алексей пожал плечами. «Но обычно такие вещи происходят, когда руководитель отвлечен личными проблемами и недостаточно внимания уделяет работе». Я задумалась. Валентин всегда был предан своему делу. Когда мы только начинали, он работал круглосуточно, вкладывая в мастерскую всю душу. Мог ли он действительно настолько измениться? Или отношения с Кирой оказались сложнее, чем он предполагал? После встречи с адвокатом я заехала в банк, чтобы открыть новый счет специально для Егора. Если Валентин вернет деньги, они должны быть надежно защищены от любых посягательств. Пусть даже моих собственных. Эти средства предназначались только для учебы сына, и я не собиралась нарушать это правило. Вечер я провела за изучением смет и предложений на ремонт квартиры. Мне хотелось начать работы как можно скорее, чтобы мы с Егором могли переехать до начала учебного года. Да, это решение далось мне нелегко, но я хотела сменить обстановку, раз представилась такая шикарная возможность. Иван прислал несколько вариантов перепланировки, и я с интересом изучала их, отмечая продуманность каждой детали. Он предлагал сохранить исторический облик квартиры, но модернизировать инженерные системы, сделать удобную современную кухню вместо устаревшей, переоборудовать одну из комнат в кабинет, где я могла бы работать с документами, не мешая сыну. В его предложениях чувствовался не только профессионализм, но и внимание к деталям нашей с Егором жизни. Вещь, которую я уже начала ценить в нем. Телефон разбудил меня в 2:14 ночи. Незнакомый номер. Я чуть не сбросила вызов, решив, что это ошибка, но что-то заставило меня ответить. «Алло? Он у тебя?» Хриплый женский голос, срывающийся на крик. «Кира!» «Валентин, у тебя?» «Что?» С просонья я не сразу поняла, о чем она. «Нет, конечно, с чего ты взяла?» «Он не пришел домой!» В ее голосе слышалась паника. «Сказал, что задержится на работе, но уже 3 часа ночи, а его все нет, на звонки не отвечает». «И почему ты решила, что он у меня?» Я начала раздражаться. «Мы с ним давно не живем вместе, если ты не заметила». «А где ему еще быть?» Она почти кричала. «Я обзвонила всех его друзей, проверила в баре рядом с мастерской. Только ты осталась». Я глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться. Паника этой женщины передавалась мне, хотя я не имела никакого отношения к исчезновению Валентина. «Кира, послушай». Сказала я максимально спокойно. «Валентина здесь нет. Я не видела его с воскресенья, когда он вернул Егора. Он не звонил мне, не писал, не приходил. Может быть, он просто и многозначительно смолкла. «Просто что?» В ее голосе звучала агрессия. «Загулял с другой? Спасибо за совет, но Валя не такой». «А какой?» Хотелось спросить мне. «Тот, кто изменяет жене 2 года? Тот, кто бросает семью ради новой любовницы? Такой он, поверь мне, я знаю». Но я промолчала. Ссора с Кирой ничего не даст, только осложнит и без того непростую ситуацию. «Возможно, у него возникли срочные дела», — предположила я. «Или сел телефон. Или...» «Или что?» — она перебила меня. «Или с ним что-то случилось? Ты это хочешь сказать?» Я не хотела этого говорить, но мысль действительно промелькнула у меня в голове. Валентин никогда не был безответственным. Даже в самые тяжелые дни нашего брака он всегда предупреждал, если задержится. И уж точно отвечал на звонки. «Не знаю», — честно ответила я. «Но если он не появится к утру, можно будет подать заявление о пропаже человека». «Как будто полиции есть до этого дело». Горько откликнулась Кира, и я невольно с ней согласилась. «В любом случае, его здесь нет», — повторила я. «И я не знаю, где он». Она помолчала, видимо, решая, верить мне или нет. Потом вздохнула. «Ладно, извини за поздний звонок. Если он появится, скажи, чтобы позвонил мне». «Конечно». «Вот интересно, я ее блокнула, а она все равно нашла способ до меня докричаться. Упорная девица, ничего не скажешь. Или даже упоротая». После этого разговора сон как рукой сняло. Я лежала, глядя в потолок, и думала о Валентине. Где он мог быть? С кем? Действительно ли с ним что-то случилось, или он просто нашел новую любовь? Снова обманул, только теперь уже не меня, а Киру. Странная смесь чувств охватила меня. Беспокойство за человека, с которым прожила 9 лет. И злорадство по отношению к разлучнице, которая теперь тоже узнала вкус предательства. В 5:47 телефон снова зазвонил, тот же номер. «Нашелся», — без приветствия сказала Кира. «Ты была права». «Насчет чего?» Я даже не пыталась скрыть сонливость в голосе. «Срочные дела. Клиент из Москвы прилетел внезапно, они пошли в ресторан, потом в клуб, телефон сел. В общем, обычная история». «Понятно. Я не знала, что еще сказать». «Знаешь, что самое паршивое?» Вдруг спросила она, и в ее голосе прорезались слезы. «Он врет. Я чувствую это. Как ты, наверное, чувствовала, когда он уходил ко мне». Я прикусила губу. Вот уж действительно, ирония судьбы. Получить звонок от любовницы мужа с просьбой о моральной поддержке. «Кира, послушай», — сказала я осторожно. «Я не знаю, врет Валентин или нет, и мне, честно говоря, все равно. Наши отношения закончены. Единственное, что меня волнует, это благополучие Егора. Так что прости, но я не буду обсуждать с тобой вашу личную жизнь». «Понимаю». Ее голос стал жестче. «Извини за беспокойство». Она отключилась, а я еще долго лежала, размышляя об этом странном разговоре. О панике в голосе Киры, о ее словах насчет лжи Валентина. Неужели история повторяется? Неужели он снова изменяет, теперь уже ей? И если да, то значит ли это, что проблемы не в женщинах, которых он выбирает, а в нем самом, в его неспособности хранить верность, быть честным, строить длительные отношения? Эта мысль была одновременно болезненной и освобождающей. Болезненной, потому что я вдруг поняла, что никогда по-настоящему не знала этого человека, и освобождающей, потому что теперь я могла не винить себя в крахе нашего брака. Утром, отводя Егора в школу, я ощущала странную легкость, как будто последний груз, тяжесть несостоявшихся отношений, наконец был сброшен с моих плеч. Я больше не задавалась вопросом, что я сделала не так. Теперь я знала, дело было не во мне. «Мам, мы точно поедем смотреть квартиру в субботу?» — спросил Егор, когда мы подходили к школе. «Конечно». Я улыбнулась ему. «И архитектор Иван будет там, чтобы помочь нам спланировать твою комнату». «Здорово!» Лицо сына осветилось улыбкой. «Я хочу, чтобы у меня была кровать-чердак, и под ней рабочий стол, и полки для книг, и место для динозавров». Я слушала его восторженный щебет, и внутри разливалось тепло. Несмотря на все случившееся, у нас с сыном впереди была новая жизнь, и она обещала быть хорошей. На работе день прошел в привычном ритме. Консультации, обследования, анализ результатов. Я поймала себя на мысли, что диагностика действительно увлекает меня не меньше, чем острые случаи в неотложке. Здесь была своя магия. В разгадывании сложных медицинских головоломок, в неторопливом поиске истинных причин заболевания, возможности не только спасти жизнь в критический момент, но и предотвратить развитие болезни на ранних стадиях. Вернувшись домой, обнаружила на пороге квартиры букет цветов и конверт. Внутри была записка от Валентина. «Маша, спасибо, что не наговорила Кире лишнего вчера ночью. Я знаю, ты могла бы. Надеюсь, мы сможем сохранить цивилизованные отношения ради Егора. На выходные заберу сына, как договаривались. В». Я задумчиво повертела записку в руках. Значит, Кира рассказала ему о нашем ночном разговоре, и он счел нужным отблагодарить меня за молчание. Интересно, где он действительно был прошлой ночью, и почему так важно, чтобы Кира не знала правды? Впрочем, это уже не мое дело. Моя жизнь теперь шла по другим рельсам, и я не собиралась возвращаться на прежний путь, даже из любопытства. Я поставила цветы в вазу, выбросить было жалко, все-таки красивые, и занялась приготовлением ужина для Егора.